Спустя полтора дня он дал свое согласие. У продажного служащего банка Goldman Sachs за 2 миллиона долларов была куплена информация о будущем слиянии двух авиакомпаний, клиентов банка. Через подставных лиц банкир из России купил 182 тысячи простых акций компании, которая должна была в скором времени поглотить конкурента, по 23 доллара за акцию, и спустя две недели после того, как произошло слияние, продал позицию из расчета по 49 долларов за акцию. Cartier он вернул 4 миллиона, как и обещал, а сам заработал 732 тысячи долларов буквально на пустом месте, не привлекая собственных средств. Пораженный таким успехом, Cartier был в полном восторге. Он поделился своей радостью с Леной, но та лишь головой покачала. Что еще? Cartier был раздражен. Ему не нравилось, когда в момент триумфа вдруг зафальшивит тромбон. Это как играть в казино на рулетке. Ставишь на красное или на черное и ждешь, трясясь каждой жилкой, куда упадет шарик. «Ничего подобного», — высокомерно заявил Cartier, в котором любовник уступил место математику. «Ничего подобного. Здесь вероятность куда выше. Я стараюсь для нас с тобой, милая, так не вставляй палки своих сомнений в колеса нашей мечты». «Так рисковать нашими деньгами!» Впервые за все время она повысила голос до опасных частот, чем сперва озадачила Cartier, а чуть погодя, это же привело его в восторг. «Вот она настоящая! Темперамент взрывной, словно пластит! Ах, как же хороша!» «Ты понимаешь, что все до поры до времени, что это ненадежно? Деньги надо вкладывать более разумно, а у нас с тобой нет и гвоздя, нажитого совместно. Мне до тошноты надоело трахаться с тобой в машине и в отелях. Я хочу заниматься этим в своей собственной кровати». Все более повышая голос, продолжала она и под конец вовсе сорвалась на крик. «Представь, что завтра тебя кинет твой гениальный финансист, что Штукин прикроет твою лавочку, и тебе неоткуда станет красть. Что тогда? Ты не хеджируешь риски, не думаешь над новыми проектами в бизнесе. Ты увидел, как можно срубить деньжат и спятил». «Что же ты предлагаешь, Лена?» У Cartier в последнее время начали сдавать нервы. Настроение менялось стремительно, то взлетая к пику ярости, то уходя в самый кончик заячьего хвоста. «В этой ситуации кто-то должен оказаться умнее. Это я, вне всяких сомнений. Поговори с Шединым. Выторгуй условия, при которых весь сервис коротких номеров от МДС пойдет через R1. Ты представляешь себе какие-то деньги?» Раньше весь этот пресловутый СМС-сервис, о котором сейчас знают все и почти все с ним сталкивались или непременно столкнутся, находился без присмотра. Короткие номера покупали у МДС напрямую только официально зарегистрированные юридические лица – юрики. А лица физические – физики – купить ничего подобного не могли, и лохотрон еще не проник в мобильную среду. С легкой руки Лены это случилось. Cartier заявил Шедину, что он был бы совсем не против избавить МДС от головной боли с короткими номерами. «Суди сам, старина. Что вы имеете сейчас от коротких номеров?» «Да почти ничего». «Когда я говорю «почти ничего», я имею в виду саму МДС. А вот ты конкретно вообще ничего не имеешь». «Это неправильно. В этом сокрыто великое ментальное противоречие. Видит око, да зуб не имет». «А надо, чтоб кусал зуб-то. Такие дела». Шедин буквально задвигал жалом, как бывало с ним всегда, когда он чуял поживу. «Что ты предлагаешь?» «Дай R1 эксклюзивные права на выкуп коротких номеров». «А дальше что?» «Регулярно проверяй состояние своего банковского счета», расплылся в улыбке Cartier. «Остальное не твоя забота». Шедин положил руки перед собой, несколько раз энергично сжал-разжал кулаки, сцепил пальцы в замок, закинул руки на затылок и загнулся, выпятив грудь, и при этом позвоночник его смачно хрустнул. «Хах!» — издал он клокочущий звук. «Хорошо. Ты, Витя, не скрипишь еще? Больно молод?» «Вот-вот. А скрипел бы, так не просил бы меня о том, чего я сделать не могу». Cartier натурально изумился. «Но почему?» «Не в моей власти», — сокрушенно покачал головой Шедин. «Сидоров прет вверх. Он здорово набил себе цену на этом iMod. Теперь без его санкций я вопрос с короткими номерами тебе ну никак не решу». За те почти 3 месяца, что прошли после выставки в Барселоне, Сидоров здорово продвинулся в деле внедрения iMod. Помимо того, что он за баснословную цену выкупил у Cartier права на лицензию, убедил акционеров в целесообразности своего проекта, именно так моим проектом назвал Сидоров iMod для абонентов МДС на совете директоров, на что проницательный господин Евтушенко шутливо погрозил ему пальцем и сказал, что отвечать в случае чего Сидоров тоже станет в одинаре. «Дороговато за лицензию-то», — посетовал господин Евтушенко. «Во что же станет нам весь проект, так сказать, под ключ?» Я минимизировал смету и, вышло на круг 6230 вместе с первой партией телефонов и рекламным бюджетом», — отрапортовал Сидоров, довольно уверенный кабинета «Да». «А оно нам надо вообще-то?» — засомневались, заволновались акционеры. «Может быть, как-то получится обойтись меньшей кровью?» «Не получится», — уже совершенно уверенно, полностью владея собой, заверил их пока еще облеченный их доверием Сидоров. «Я все указал в обосновании, привел все расчеты по прибыли. Мы выйдем в ноль уже спустя полтора месяца с момента запуска сервиса. И конкуренты, между прочим, не дремлют. У меня есть обратная связь из DOCOMO. Тем, что уже принадлежит нам, интересовались и Гигафон, и Дилайн. А раз так, то значит они в состоянии активного поиска чего-нибудь аналогического iMod и, смею заверить, найдут. МДС всегда была первой, нам нельзя терять пальму первенства. Мы флагман, на который равняются все остальные. Положению надобно соответствовать». На то мы порешили. Из 6 с лишним миллионов Сидоров украл около 3. МДС провела презентацию для клиентов в недостроенной на тот момент башне Федерация. Во время презентации каждый из приглашенных получил в подарок телефон с кнопочкой, встроенной функцией быстрого выхода в интернет. Телефон больше ничего не умел, только выходил в сеть, и не так, чтобы очень быстро, и с ограниченными возможностями просмотра контента. Многие не скрывали своего разочарования. «Ничего особенного», — фыркнул Шувариков, основатель крупнейшей сети салонов связи «Европа-сеть», которая тогда еще торговала контрактами МДС. Вившийся рядом Аки-Коршун Виктор Картье немедленно упал камнем с небес на цель. «Все верно, Жень. Мне куда больше нравится Opera Mini. По крайней мере, ради нее не надо менять телефон. Приложение встроено, телефон имеет гораздо больше функций, чем это дерьмо с кнопкой. Но кто, скажи мне на милость, станет менять свой аппарат на этот?» «Дураков мало», — согласился с ним Шувариков. «Но за 20% я так и быть этим поторгую». 20%, повторил он, не меньше. К тому же я слышал, у Дилайна вот-вот появится, если уже не появилось, гораздо более эффективное предложение. Картье и Шувариков стояли и спокойно беседовали, когда к ним с бокалом шампанского подошел разгоряченный и довольный тем, как складывается вечер, Сидоров. «Ну, как вам все?» «Мило, Василий Каримович», — иезуитски улыбнулся Картье. «Вам, вероятно, хотелось бы поговорить с Евгением тет-а-тет? Что ж, не смею вам мешать, к тому же у меня дела». И потихоньку, бочком-бочком, Картье с презентацией испарился. Поэтому он не застал скандала, который разгорелся спустя несколько минут от начала разговора Сидорова с Шувариковым. «Как вам наша новая услуга, Евгений?» – осведомился у миллиончика Шуварикова Сидоров. «Когда думаете начать продавать контракты с iMod? У нас, в принципе, все готово, дело за вами. Вы наш ключевой и самый любимый клиент. Вам партия телефонов будет отгружена в первую очередь». «Это очень широкий жест с вашей стороны, дорогой Василий», — с язвой отвечал Шувариков, который Сидорова недолюбливал. «Но я не могу начать торговать вашим новым продуктом, покуда не будет заключено новое дополнительное соглашение к дистрибьюторскому договору». «Соглашение о чем, позвольте осведомиться?» — не понял Сидоров. «О фиксации маржи на уровне 20%. Делано зевнув и прикрыв рот рукой, спокойно ответил Шувариков. «Я не верю в эту штуку с кнопкой, поэтому хочу получать с нее особый процент, тем более, что это позволяют сделать условия моего кейса, и ничего сверхъестественного я не требую». Сидоров немедленно вспотел, шампанское ударило ему в голову. «Знаете, это уже слишком. Я просчитывал проект, исходя из ваших стандартных условий. Контракт не может стоить выше того, что он может стоить, поэтому маржи в 20% никак не может получиться. Мы не можем давать вам одну скидку, а всем остальным гораздо меньшую. Почему вы не хотите работать на прежних, стандартных условиях? Потому что они мне надоели. Это плохие условия. Эпатажный Шувариков поковырял в носу, что-то там нашел, вытащил и принялся катать меж пальцев. Я работаю с МДС за 2% и не могу сказать, что меня это хоть сколько-нибудь устраивает.